Глава 38. Дилан нарушил наш договор в тот странный промежуток между Рождеством и Новым годом, когда точно не знаешь, чем себя занять после кайфа от получения подарков и общения с близкими. Просто объедаешься домашней едой и сладостями и накачиваешься алкоголем. Плывешь по течению дней, словно пассажир корабля, капитан, на котором жизнь, и предвкушаешь, что вы пристанете к берегу в последний день декабря. И тогда можно будет прокричать новогодние обещания, напиться и притвориться, что следующий год точно проживешь по-особенному. 29 декабря я написала Майли и спросила ее о планах на Новый год. Сестра молчала, и поэтому на следующий день я отправила еще одно сообщение, ответ на которое получила только ближе к ночи. Обычно она реагировала гораздо быстрее, и сначала я подумала, что, наверное, дело в работе допоздна. Майли устроилась в магазин, а в праздники там всегда больше народу и приходится задерживаться. Но потом мне кое-что вспомнилось. После рождественского ужина Майли с Диланом сидели в маленькой гостиной перед камином. Я принесла ей чай вместо очередного бокала вина, который она просила, и увидела, что ладонь сестры лежит поверх ладони Дилана. Дилан быстро отдернул руку и отвернулся от Майли, как будто ничего и не было. Я выпила в тот вечер, поэтому, конечно, отмахнулась от увиденного и притворилась, что все хорошо. Понадеялась, что раз Дилан дал обещание, он не подведет меня. Но потом он отвез Майли домой. Та слишком много выпила, а Дилан не любил пить вообще. И вернулся только на следующее утро. Когда я спросила, где он провел ночь, он сказал, что засиделся в баре с другом. Но в Сейджбурге в рождественскую ночь все бары были закрыты. И все равно я отмахнулась от подозрений и сделала вид, что волноваться не о чем. Может, Дилан просто не хотел мне говорить, куда пошел. И это действительно, черт возьми, не мое дело. Так я сказала себе. Но на следующий вечер Дилан вернулся поздно. И на следующий. А потом я осознала, что Майли перестала спрашивать о Дилане. В ответном сообщении насчет Нового года она отказалась встречаться. У нее, мол, другие планы. Хрень какая-то. Насколько я знала, у моей сестры нет друзей в Сейджбурге. Поэтому я смотрела, как опускается шар на Таймс-сквер вместе с Роландом. Сноска. Речь идет об американской новогодней традиции. 31 декабря с вершины небоскреба на Таймс-сквер опускается гигантский шар, достигая нижней точки в полночь. Думала, Дилан отпразднует с нами, но он улизнул около 11 вечера. Я увидела его в пальто и черной шапке, причем он не остановился, чтобы попрощаться, даже не посмотрел в нашу сторону, а просто миновал гостиную и вышел из дома. Все это выглядело жутко подозрительно, поэтому, когда ночь закончилась и наступило утро Нового года, а мой муж отключился на диване от слишком большого количества бурбона, я села в машину и поехала прямо в квартиру Майли. И, конечно же, на парковке жилого комплекса стоял автомобиль Дилана. Помню, как судорожно вцепилась в руль. Кровь ударила в лицо, а горло сжалось от эмоций, которые я сама не до конца понимала. Мне нужно было уехать. Куда угодно, только не домой. Подумать и решить, что сказать Дилану по этому поводу. Он солгал мне. Он виделся с моей сестрой. Трахал ее, я в этом не сомневалась. Хотя уверял, что не станет с ней связываться. Долбанный подонок.